Мы это давно поняли на Земле. Посылали даже экспедицию в Темную область, но она не вернулась. Зачем? Хотели найти место, недоступное для кораблей Камора. Да, такое место нужно не только землянам. Лавинский обладал завидным умением с разными людьми говорить на их языке, и кроме жаргонных словечек, которыми он усыпал свои краткие обращения к подчиненным, знал многое другое. Ты, кажется, не всегда был предводителем крысантов. Не всегда. 5 лет назад я был капитаном Атлана. Это было слишком неожиданно. История с Атланом стала притчей во языцах во всем Звездофлоте. Там же был бунт. Совершенно верно, только не бунт, восстание. Мы хотели уйти от имперского флота. Независимо от империи Рейдер. 5 лет назад эта мечта не могла осуществиться. Был суд, рудники, побег. Много чего было за эти годы. Значит, ты тот самый Лавинский? Тот самый. Но при чем здесь корпорация? Какое отношение космический транспорт имеет к имперским проблемам? Транспорт? Значит, ты веришь всем этим басням, придуманным для доверчивых простачков? Тогда скажи мне, куда подевались все военные крейсеры Империи? С тех пор, как большинство поселений подписали с Камором договор о сотрудничестве, весь военный флот был разоружен и переведен на каботажные линии. И для этого понадобилась специальная корпорация? И именно тогда на этих самых каботажных линиях появилась невесть откуда взявшиеся пиратские военные корабли. Ты хочешь сказать, что пираты принадлежат Империи? А как, по-твоему, проще всего держать в узде непокорные колонии, если открытые военные действия становятся невыгодны? К тому же корпорация приносит солидный доход. Я слышал об этом, но как-то все это было далеко. Конечно, всем и так. Пока не коснется лично, можно считать, что проблемы не существует. Ладно, разговор о корпорации особый. Пора заканчивать привал. Путь у нас еще не близкий. Последние сопровождавшие нас люди, один за другим, повинуясь приказам Лавинского, исчезали в боковых проходах. И в конце концов я остался наедине с Лавинским. Новичку не так-то просто освоиться с подземельями Лимы. Одна мысль о том, что все эти гигантские подземные полости, пещеры, запутанные переходы, созданы не руками людей, а какими-то неведомыми силами природы, и существовали здесь по крайней мере несколько миллионов лет, задолго до появления человека, приводила в трепет того, кто впервые видел эти стены, усыпанные то алыми, то зелеными кристаллами минералов, хрупкими друзами солей, покрытые ослепительными красками, на секунду оживавшими в неверном свете фонарей. «Ты уверен, что мы идем правильно?» Я уже не скрывал своей тревоги. Подземные катакомбы Лимбы могли лишить мужества кого угодно. Лавинский, ничего не ответив, остановился, достал маленький аппаратик, уместившийся у него на ладони, и, прижав палец к губам, подошел ко мне вплотную. На аппаратике вспыхнул красный огонек. Жестами Лавинский предложил мне снять куртку и осторожно, словно в ее складках скрывалась гремучая змея, положил на пол. Затем провел аппаратом по остальной моей одежде и вслед за этим проверил свою. Только после того, как мы отошли от этого места на добрый десяток поворотов и спустились на другой уровень, Лавинский наконец остановился и объяснил. Там было по меньшей мере 2 слухача. Я оставил им кристалл с записью. Пусть теперь слушают. Почему они оказались в моей одежде? Не думаешь ли ты, что я... Если бы я подозревал, что ты агент Камора, мы бы сейчас не разговаривали. Методика работы разведки корпорации достигла такого уровня, когда секреты фактически переставали существовать. Этот аппарат могли подложить, когда ты ехал в общественном транспорте, или позже, когда мы были уже здесь, в подземелье. Агенты перекупаются по нескольку раз, и мы слишком часто не знаем, кто есть кто. Работать в Лиме становится все труднее. Корпорация давно бы с нами покончила, если бы не боялась потерять ценный источник информации о деятельности Союза. Пока они знают, что у Союза нет боевых кораблей, они готовы терпеть нас, потому что понимают, так долго продолжаться не может. В конце концов, Союз найдет подходящую планету, построит там тайно от Камора базу, и начнет создавать свой флот. Вот корпорация и надеется благодаря нам узнать об этом не слишком поздно.